Глава 8. Вернувшись в город, я несколько времени находился в самом странном расположении духа. Стараешься делать все так же, как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы войти в прежнюю колею, а нет-нет, и унесешься мыслью в избушку Ликандры, в лес капитана. Несколько раз мне казалось, что в передней слышатся шаги отца Михея, но это было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в самых радужных красках. Так прошло месяца 3. Начались осенние дожди, и наш Н потонул совсем в непролазной грязи. Но все-таки осенью город несравненно лучше самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая всевозможные догадки относительно причин его исчезновения, я просто не знал, что думать о нем. Проходил уже и сентябрь. В воздухе изредка появлялись белые комары, то есть снежинки. Добрые люди начинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах и дружбе. Известно, что холод заставляет собираться в одну стаю даже и волков. Раз сижу за самоваром и пробегаю большую столичную газету, как вдруг слышу в передней осторожное покашливание. Я даже вздрогнул. Это был Сарафанов. Да, это был он. Здравствуйте. Очень рад. Не хотите ли чаю? Даже с большим удовольствием. Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели уныло и покорно. Уж не схватил ли он куш? — мелькнуло у меня в голове. Но начать разговор прямо с этого было, конечно, неловко. — Что вас давно не видать, Павел Иванович? — Как вам сказать? — Да вы давно ли сюда-то приехали? Павел Иванович поднял брови и сказал. — Яс? — Я уж больше 2 недель здесь. — Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы? — Нет, ничего. — Да говорите толком, пожалуйста. Ну, что вас задержало? — Я, видите ли, сидел в заключении. Если бы раздался удар грома, и то не удивило бы меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. Я даже не знал, о чем его спрашивать. Да-с, высидел 2 недельки. Наивно вам говорю. Да как вы туда попали? Привезли-с. Под конвоем привезли. И подвергли заключению. А где же у вас лошадь, консервы, легашек? Сарафанов только махнул рукой и многозначительно улыбнулся, как это делают драматические актеры. «Нужно вам рассказать это дело с самого начала», — заговорил он, вытирая лицо платком. «Ах да, была где-то вам записочка». Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не понимал. «Вам Тонечка посылала со мной писулечку?» И Никандр Михеевич, они того, в законе-с. Да, благодарение Создателю. Этого можно было ожидать. По нынешним-то временам? При последних словах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь отталкивал от себя обеими руками. Что вы, да нынче последние времена и хаос. Нынче не то, что неопытную невинную девушку, это как бутончик вроде Тонечки обмануть. Это что? Можно сказать, людей закаленных истязают и подвергают муке. Чистая грация. Неблагодарность и зверство. От волнения Сарафанов несколько времени не мог говорить. Мне было жаль старика. «Я уж вам сначала расскажу», — заговорил он после небольшой паузы. «Помните, как я уехал тогда в Кулумбаевку с рассказом?» «Хорошо. Приезжаем, а там уж все на ногах и посредника ждут с часу на час. Хорошо. Поговорил я кое с кем. Урмугус, Урукайка и другие все в ногах валяются. Павел Иванович, заставь вечно Бога молить, не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас замежует». «Хорошо, — говорю, — ребята, только чур делать по-моему. Согласны? Согласны, согласны. Хорошо. Первое дело, — говорю, — не подписывайте у посредника никакой бумаги. Ну, это я так, для острастки, потому они всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, значит. Второй, говорю, если он вас будет приводить в соглашение или склонять на мировую сделку, скажите, что подумаем. А там мы все разжуем и дадим ответ. Все согласны. Отлично. Приезжает посредник. И что ж бы вы думали? Дворянин. Получил высшее образование. Человек с грацией вполне. И вдруг начинает склонять колумбаевцев на мировую сделку с локтевскими заводами. Да разве это честно? Он должен как посредник, беспристрастно отнестись к делу. И даже защитить башкир, потому темнота, хаос. Башкиры на дыбы, шум, гвалт, столарня. Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате. Так башкиры не пошли на мировую, хоть ты что хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще он мину будет подводить. И действительно, подвел. Собрал сход. И на сходе предлагает колумбаевцам объявить ирнобаевцев припущенниками. Башкиры-вотчинники имеют надел на 30 десятин на душу, а припущенники всего 15. Вот посредник и говорит колумбаевцам. Объявить ирнобаевцев припущенниками, значит, с каждой души отойдет по 15 десятин, мы из них выделим 2000 десятин заводом, а остальная земля достанется вам. Понимаете, а на сходе целых 5 волостей. Тут можно и крупы, и муки намолоть. Посредник сейчас вытащил лист, подписывайтесь. Ни одна живая душа не подошла. Как бараны, так и пятятся, даром что зият. Только посредник этим не унялся, а вечером пошел по избам и давай стращать, что если где не подпишут листа, то всех во строге сгноят и землю отымут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им, врет посредник, ничего вам не будет, закона такого нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку. Ведь правильно я рассуждал? Хорошо. А посреднику уж донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. Прихожу. Вы кто такой? Поверенный от башкир Колумбаевской волости. Ага, мы с вами еще увидимся. До свидания. Уехал. Я пожил денька два и тоже поехал. Думаю про себя, нужно еще с отцом Михеем посоветоваться. Ну что, отец Михей здоров? Ничего, кланяется. Заложил рассказ мою лошадку. Помните, киргиз на левой лопатке тавро, одно ухо короткое? Выехали мы это к вечерку, чтобы по холодку-то доехать до Иртяжского болота и взять там утро. Ружье у меня было с собой, легашек тоже. Коробки, припай, сало, ну, весь наряд как следует. Приехали, разбили стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стреноженная ходит в двух шагах, легашек под телегой спит. Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот словно кто железной доской придавил. Не могу пошевелить ни ногой, ни рукой. А тут сквозь сон и слышу, что легаш как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве мешком и тащится. Я тоже сгребся за него, а он, извините меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвался. Так лошадь и угнали. А легашек мой лежит кверху ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это угнал лошадь? Башкиры. Колумбаевские башкиры. Я за них поехал в город хлопотать, а они у меня лошадь украли. Это уж у них такая воровская замашка. Выможется салом, подползет, только и видел. Ведь я его в руках держал, нет, выкрутился, как живой налим. Что же вы и рассказ стали делать? Что стали делать? В раздумье повторял мои слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства дела. Мы пешком пошли в Колумбаевку и прямо к Курмугузу. Я пошел в избу, он дома, рассказал ему, что так и так, удивляется азиат и чуть не плачет от жалости. А я знаю ихнюю натуру и попросил рассказа пошарить по двору. Курмугуз начал угощать меня маханиной, это значит жареной кобылятиной. Мне это просто к сердцу пришло. Думаю, да что это я дурака-то с азиатами разыгрываю, ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Урмугуза за его угощение поганое, рассказ шасть в избу и тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая. Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол, да ее же мясо меня и угощает. Как это вам понравится? У них ж обычай такой. Украдет у соседа лошадь, да ей же и угощает. Даже не сердится? Ну, народец. Поругался я, поругался, да с тем и уехал в Шатрово. Мне было жаль Сарафанова, но эта история с рысачком заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам хохотал вместе со мной. «Ведь чистый хаос вышел», — говорил он, вытирая слезы. «Чего с них азиатов возьмешь? У меня собака лучше живет, чем они. Наивно вам говорю. Натрескаются своего кумысу да маханины и спят все деревни, хоть трава не расти. А уж если украсть, кожу с живого сдерут, да тебе же ее продадут». «Ну а дальше?» «Дальше-то...» Приезжает я в Шатрово. Отец Михей чуть на руках не ходит. Нигилист женится. Да на ком, говорю? Ах, говорит, какой-то непонятный человек, на Тонечке. Ну, я даже перекрестился, потому что, помните, какие слова Никандр Михеевич выговорил касательно Анки? А что Шептун? Шепчет, да Анку ругает. Ведь умный старичонка, а вот поди ты какую слабость себе имеет, да-с? Так вот, мы этаким манером, честным перком, да и за свадебку, отец Михей меня не пустил. Кожу, говорит, с тебя сниму, как башкира с твоего киргиза, освежую. Большие шутники, отец Михей. Ну, горе-то у меня свое, да и обидеть не хотелось, я и прохлаждаюсь на свадьбе. А нужно вам сказать, что Никандр Михеевич очень грациозно сделали. Никакого мне, говорит, вашего приданого, ни денег за женой, чтобы не боже мой. А капитану этой на руку в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь-то родную, да еще какую дочь, и умненькая-то, и хорошенькая-то, и добренькая, суперфлю. Никандр-то Михеич хотел бы и свадьбу сыграть по-нонешнему. Обвенчаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то было. Отец Михей думать не велел. Ну, хороводим с этаким манером на девишниках. Да на столованье. А тут мировой посредник со становым да с урядником, шасть на свадьбу. Отец Михей радеханик, ему бы только человеческое обличье было, да пить мог. Вот и дорогой гость. Я сижу это в уголке, а посредник, как увидал меня, сейчас становому шу-шу-шу. А я опять сижу, да еще это про себя думаю. Видно, мол, солоно я тебе пришелся. Наивно вам говорю, сижу это и думаю. Потом, знаете, при всей честной компании взяли меня, раба Божия, под ручки, прям меня в повозку. Отец Михей и капитан заступились было за меня. Куда тебе, и приступу нет. Ну, думаю, пришло мое докончание. А все-таки я прав и готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, так и волокут в город. По деревне едешь даже совестно, все пальцами указывают, наивно вам говорю. И сижу я таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поношение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто нигилиста. Всякий, значит, свое мелит. А я жду только одного, скоро ли меня к прокурору. И что бы думали? Отсидел я 2 недели, потом ведут меня к полицмейстеру. Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и говорит: «Ты у меня смотри, художник, я тебе пропишу таких дупелей, что позабудешь дорогу к своей избушке, не то что к башкирам». Ну, слышал я. Значит, опять вольная птица. Дожечка эта коморосит, где-то к обедням перезванивают, люди бегут по своим делам. И так мне это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот к вам и пришел. А консервы ваши где? Казачки скушали. Грация. Конец книги. Август 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.